Для этого блюда я подготовила замороженные овощи, брокколи, стручковая фасоль, горошек. Кстати, в этом блюде можно вместо вот такой смеси использовать еще и замороженный шпинат. Тоже будет неплохо. Затем на наши